Глава восьмая. Нечаянная встреча. Раннее утро следующего дня застало нас на вилле Женевьева. На этот раз стоявший у ворот грозный страж не препятствовал нам. Мало того, он весьма почтительно взял под козырек, и мы проследовали к дому. Леони, горничная, как раз спускалась по лестнице и, кажется, была расположена немного поболтать. Пуаро справился о здоровье мадам Рено. Леони покачала головой. «Совсем убита горем, бедняжка. Ничего в рот не берет, ну ни крошки. Бледная, как привидение. Просто сердце разрывается смотреть на нее. Вот уж я бы не стала так убиваться по мужу, который изменял мне с другой женщиной». Пуаро сочувственно покачал головой. «Конечно, конечно, но что вы хотите? Сердце любящей женщины готово многое простить. И все же, неужели они не ссорились в последние месяцы?» Леони снова покачала головой. «Никогда, месье, никогда не слышала, чтобы мадам перечила месье или упрекала его. Никогда. У нее и характер, и нрав просто ангельский. Не то что у месье». «Вот как? Стало быть, месье был не ангел? Что вы! Когда он гневался, весь дом ходуном ходил. А уж когда они поссорились с месье Жаком... «Мефуа! Их было слышно на рыночной площади, так они орали». «В самом деле?» — удивился Пуаро. «И когда же это они так поссорились?» «О, как раз перед тем, как месье Жаку ехать в Париж. Он чуть не опоздал на поезд. Он выскочил из библиотеки, схватил саквояж, который оставил в холле. Автомобиль был в ремонте, вот ему и пришлось бежать на станцию. Я как раз вытирала пыль в гостиной и видела, как он выскочил. Лицо белое-белое, а на щеках аж красные пятна выступили. Ох, и злой же он был!» Видно ли, они и самой рассказ доставлял немалое удовольствие. «А о чем же они спорили?» «Ох, чего не знаю, того не знаю», — снова затараторила Леони. «Правда, крик стоял на весь дом, но уж очень громко и быстро они говорили. Это ведь как надо знать по-английски, чтобы понять их? Мсье потом весь день ходил мрачнее тучи, не знали, как и подойти к нему». Тут наверху хлопнула дверь, и Леони сразу замолкла. «Ой, меня ведь ждет Франсуаза!» — спохватилась она, вспомнив, наконец, о своих обязанностях. И вечно она ворчит, эта старуха. «Одну минутку, мадемуазель. Скажите, пожалуйста, следователь здесь?» «Они ушли в гараж посмотреть на автомобиль. Мсье комиссар думает, что им могли воспользоваться в ту ночь». «Келеде! Ну и мысль!» — пробормотал Пуаро, когда девушка удалилась. «Вы хотите присоединиться к ним?» «Вовсе нет. Подождем их в гостиной. Надеюсь, хоть там прохладно. Сегодня с утра так и печет. Однако такое безмятежное времяпрепровождение отнюдь меня не прельщало». «Если вы ничего не имеете против», — сказал я неуверенно. «Нисколько. Желаете начать собственное расследование, а?» «Да нет. Мне просто хотелось бы взглянуть на месье Жиро, если он где-нибудь поблизости. Интересно, как он продвинулся». «Человек-ищейка», — пробормотал Пуаро, откидываясь в мягком кресле и закрывая глаза. «Сделайте одолжение, мой друг. Аревуар. До свидания». Я не спеша вышел из дому через парадную дверь, и в самом деле было довольно жарко. Я свернул на тропинку, по которой мы шли накануне. Мне хотелось самому хорошенько осмотреть место преступления. Однако я пошел не прямо к нему, а свернул в кусты так, чтобы выйти на поле для гольфа несколько правее. Кустарник здесь был значительно гуще, и мне пришлось с трудом продираться сквозь него. Я действовал столь энергично, что, вырвавшись, наконец, из его цепких объятий, с размаху налетел на девушку, которая стояла спиной к живой изгороди. Она сдавленно вскрикнула, что было вполне естественно, но и у меня невольно вырвался возглас удивления. Незнакомка оказалась моей попутчицей, Сандрильоной. Мы изумленно уставились друг на друга. «Это вы!» — в один голос воскликнули мы с ней. Девушка первой пришла в себя. «Вот так штука!» — сказала она. «Что вы здесь делаете?» «А вы?» — не растерялся я. «Когда я с вами распрощалась позавчера, вы точно поймальчик, спешили домой, в Англию. А когда...» «Я с вами распрощался», — возразил я. «Вы, как пай-девочка, спешили домой вместе со своей сестрой. Кстати, как поживает ваша сестра?» Она одарила меня улыбкой, блеснув прелестными зубками. «Как это мило с вашей стороны вспомнить о моей сестре. Благодарю, с ней все в порядке. Она здесь, с вами». «Она осталась в городе», — ответила кокетка, задрав хорошенький носик. «Не верю я ни в какую сестру», — засмеялся я. «Это же просто вылитая миссис Харрис». Миссис Харрис — некая несуществовавшая в действительности особа, имя которой постоянно упоминала миссис Гэмп, персонаж романа «Жизнь и приключения» Мартина Чезлвита, Чарльза Диккенса. «А вы помните, как зовут меня?» — спросила она с улыбкой. «Сандрильона. Но, может быть, вы все же назовете мне ваше настоящее имя, а?» Глядя мне в глаза с лукавой улыбкой, она покачала головой. «А почему вы здесь? Тоже не скажете?» «О, представьте себе, отдыхаю. Или вы полагаете, что артистам это не по карману?» «Дорогой курорт на морском побережье во Франции. Не так уж он и дорог. Надо только уметь устроиться». Я пристально посмотрел на нее. «И все-таки еще позавчера у вас и в мыслях не было ехать сюда». «Жизнь порой преподносит нам разные неожиданности», — назидательно изрекла Сандрильона. «Но вот я, кажется, достаточно рассказал о себе, и хватит с вас. Поймальчики не должны быть слишком любопытны. А вот вы все еще не сказали, что вы-то тут делаете». «Помните, я говорил вам, что у меня есть близкий друг, детектив? Ну и что же? Вы, наверное, слышали о преступлении здесь, на вилле Женевьева». Она уставилась на меня. Глаза у нее сделались огромные и круглые. «Вы что, хотите сказать, вы здесь в связи с этим?» Я кивнул. Сомнений быть не могло. Мне сильно повезло. Потому как она смотрела на меня, я понял, что сразу вырос в ее глазах. Некоторое время она молчала, не сводя с меня взгляда. Потом решительно тряхнула головой. «Но это просто потрясающе! Проводите меня туда, хочу своими глазами увидеть все эти ужасы!» «То есть, как это?» «Именно так, как вы слышали. Господи, разве я не говорила вам? Я ведь просто помешана на преступлениях. Я уже несколько часов тут вынюхиваю. И надо же, такое везение! Прямо на вас налетело! Идемте же, покажите мне все поскорее!» «Послушайте, подождите минутку. Я не могу. Туда никого не пускают, такие строгости. Но ведь вы и ваш друг, вы же шишки там, правда?» Мне не хотелось признаться, что уж я-то совсем не шишка. «Не понимаю, почему вы так рветесь туда?» — заметил я нерешительно. «И что, собственно, вы хотите увидеть?» «О, все! Место, где это случилось, орудие убийства, самого покойника, отпечатки пальцев, ну и все остальное. Какая удача привалила оказаться прямо на месте убийства! Такие впечатления! Мне их на всю жизнь хватит!» Я отвернулся от нее. Меня слегка подташнивало. Во что превратились женщины в наше время? Кровожадность этой юной особы вызывала у меня отвращение. «Не понимаю, чего вы задаетесь? Подумаешь, нежности какие!» — заговорила вдруг юная леди. «Хватит вам важничать. Когда вас пригласили сюда, вы что, тоже нос воротили? Грязное, мол, дело, прошу меня не впутывать и все такое, да?» «Нет, но... А если бы вы здесь отдыхали, как я, например, неужели вам не захотелось бы все самому выведать?» «Уверена, еще как захотелось бы». «Но я ведь мужчина, а вы девушка. По-вашему, если я девушка, значит, должна прыгать на стул и визжать при виде мыши? Ну и представления у вас допотопные какие-то. Но все-таки вы отведете меня туда, правда? Понимаете, это может быть очень важно для меня». «Каким образом? Вы же знаете, репортеров туда не пускают. А я могла бы за эту сенсацию сорвать хороший куш в одной газетке. Вы даже не представляете, сколько они платят за такие вот секретные сведения». Я мучился сомнениями, но тут она вложила мне в руку свои маленькие нежные пальчики. «Ну, пожалуйста, очень вас прошу». Я сдался. Честно признаться, роль экскурсовода в данном случае представлялась мне даже не лишенной приятности. Сначала мы пошли к тому месту, где было обнаружено тело. Там дежурил полицейский. Узнав меня, он почтительно взял под козырек и не стал задавать никаких вопросов по поводу моей спутницы. Вероятно, он счел мое присутствие достаточно веским поручительством за нее. Я объяснил Сандрильоне, как было найдено тело. Она внимательно выслушала мой рассказ, временами перебивая его весьма неглупыми вопросами. Потом мы направились к вилле. Я шел, осторожно оглядываясь, ибо, по правде говоря, не испытывал большого желания встретиться с кем бы то ни было. Я провел девушку сквозь кустарник, и мы вышли к сарайчику позади дома. Я вспомнил, что накануне вечером, заперев дверь, месье Бекс оставил ключ от сарая полицейскому Маршо на случай, если потребуется месье Жиро. Весьма вероятно, — подумал я, — что месье Жиро вернул ключ Маршо. Спрятав девушку в кустах, так, чтобы ее не было видно с тропинки, я вошел в дом. Маршо дежурил у дверей гостиной, откуда неясно доносились чьи-то голоса. — Месье желает видеть месье Оте, он в гостиной, — снова допрашивает Франсуазу. «Нет, — Нет-нет, — поспешно заговорил я, — он мне не нужен, но я хотел бы взять ключ от сарая, если, конечно, это не нарушит инструкций. — Ну, конечно, месье. И он достал ключ. — Вот он. Месье Оте приказал оказывать вам всяческое содействие. Вернете ключ, когда покончите с вашими делами, хорошо? — Ну, разумеется. Приятное волнение охватило меня при мысли, что, по крайней мере, в глазах Маршо я был фигурой почти столь же значительной, как сам Пуаро. Девушка ждала меня. Увидев в моих руках ключ, она даже вскрикнула от восторга. — Значит, вам удалось получить его? — Разумеется, — холодно отозвался я. — Но помните, то, что я сейчас делаю, — грубое нарушение инструкций. — Вы просто душка, я этого никогда не забуду, идемте же. Им ведь не видно нас из дома, правда? — Подождите минутку, — сказал я, удерживая ее. — Я не буду мешать вам, если вы и впрямь хотите войти туда. Но стоит ли это делать? Подумайте. Вы ведь уже видели место преступления и могилу, вы знаете все подробности убийства. Неужели недостаточно? Имейте в виду, зрелище вам предстоит неприятное, да что там, отвратительное. С минуту она смотрела на меня взглядом, значение которого я не берусь растолковать. Потом засмеялась. — Да ведь мне только и подавай всякие ужасы, — сказала она. — Пойдемте. Мы молча подошли к сараю. Я отпер дверь, и мы вошли. Я приблизился к телу и, помня, как это делал вчера Бекс, осторожно стянул простыню. Из уст девушки вырвался сдавленный стон. Я обернулся и посмотрел на нее. Лицо ее было искажено страхом, от радостного возбуждения не осталось и следа. Что ж, она пренебрегла моим советом и теперь расплачивается за свое легкомыслие. Я не испытывал к ней жалости. Пусть выдержит это испытание до конца. Я осторожно повернул тело. — Видите, — сказал я, — его убили ударом в спину. Едва слышно она произнесла: — Чем? Я кивнул на стеклянную банку. — Вот этим кинжалом. Девушка внезапно пошатнулась и осела на пол. Я бросился к ней. — Вам плохо? Идемте скорее. Такие зрелища не для вас. — Воды, — прошептала она, — скорее. — Воды. Я со всех ног бросился в дом. Мне повезло, служанок не было поблизости. Незамеченный никем я налил в стакан воды, добавил из походной фляжки несколько капель бренди и вернулся в сарай. Девушка лежала в той же позе. Но несколько глотков бренди с водой возымели прямо-таки волшебное действие. «Уведите меня отсюда!» «О, скорее, скорее!» — твердила она вся дрожа. Поддерживая под руку, я вывел ее на свежий воздух. Выходя, она затворила за собой дверь, потом перевела дух. «Ну вот, уже лучше. О, это ужасно! И зачем вы только пустили меня туда?» Это прозвучало так по-женски, что я не мог сдержать улыбки. В глубине души я был даже доволен тем, что ей стало дурно. Видимо, она не такая уж бессердечная, как я думал. В конце концов, она ведь еще почти дитя, и любопытство ее, видимо, просто от легкомыслия. «Я как мог старался удержать вас, вы же знаете», — мягко сказал я. — Конечно, знаю. Ну, а теперь до свидания. Постойте, вам нельзя так уйти одной. Вы еще слабы. Я провожу вас в город, и не спорьте. Чепуха, уже все прошло. А если вы снова потеряете сознание? Нет, я провожу вас. Она упорно противилась этому. но я, однако, настоял на своем, и она позволила проводить ее почти до самого города. Мы снова шли по той же тропинке, мимо могилы, а потом окольным путем вышли на дорогу. Когда стали попадаться первые лавки, она остановилась и протянула мне руку. — До свидания. Спасибо, что проводили. — Вы уверены, что хорошо себя чувствуете? — Да, совершенно. Спасибо. Надеюсь, у вас не будет неприятностей из-за меня. Я заверил ее, что все в порядке. — Ну, прощайте. — Au revoir, — поправил я. — Вы ведь здесь живете. Значит, мы еще увидимся. Она одарила меня ослепительной улыбкой. — Хорошо, пусть так. Au revoir. — Подождите, вы даже не сказали мне ваш адрес. — О, я живу в отель «Дю Фар». Это небольшая, но вполне приличная гостиница. Загляните ко мне завтра. — Непременно, — отвечал я, вероятно, с несколько излишней поспешностью. Я постоял, пока она не скрылась из виду, а потом направился к вилле Женевьева. Я вспомнил, что не запер дверь сарая. К счастью, никто этого не заметил. Я повернул в замке ключ, вынул его и отдал полицейскому. Тут мне вдруг пришло в голову, что хоть Сандрильона и дала мне свой адрес, имени-то ее я так и не узнал.